Вифлеемский младенец. У городских ворот Вифлеема стоял на часах римский легионер. На нем были латы и шлем, на боку висел короткий меч, а в руке держал он длинное копье. Весь день стоял он почти неподвижно, так что издали его можно было принять за железную статую. Весь день жители входили и выходили из ворот, нищие садились под аркой в тени, торговцы зеленью и вином ставили свои корзины и сосуды на землю рядом с воином, а он едва поворачивал голову, чтобы поглядеть на этих людей. «Здесь не на что глядеть», — как бы говорил его презрительный взгляд. «Что мне до всех вас, занятых работой и торговлей, и приходящих сюда с маслом и вином? Я хотел бы видеть войско, готовое ударить по врагу, видеть смятение и шумный беспорядок при схватке конницы с пешим отрядом. Дайте взглянуть мне на храбрецов, поспешно бегущих с осадными лестницами, чтобы взобраться на стены вражеского города. Ничто, кроме войны, не может радовать моего взгляда. Сверкающий римский орел, блестящее оружие, смятые шлемы, кровавые следы победоносной битвы — вот отчего радостно бьется солдатское сердце». Прямо за городскими воротами расстилалось великолепное поле, все заросшее лилиями. Легионер стоял здесь каждый день, и взгляд его был направлен как раз на это поле. Но ему, конечно, никогда не приходило в голову обратить внимание на необычайную красоту цветов. Порой замечал он, что прохожие останавливались и любовались красотой лилий, и тогда он удивлялся, как могут они тратить время на то, чтобы глядеть на такие ничего не стоящие предметы. «Вот люди, — думал он, — которые ничего не понимают в прекрасном». И он равнодушно смотрел на поля и масличные рощи, окружающие Вифлеем, и отдавался любимым мечтам, в которых видел себя в раскаленно-знойной пустыне под ярким солнцем Ливии. Легион воинов длинной ровной линии тянется по желтым пескам. Нигде нет защиты от зноя, нигде не видно признаков воды, конца края нет пустыни, ничто не говорит о близости цели, для которой предпринят поход. Видит он, какими неверными шагами подвигаются вперед легионеры, истомленные голодом и жаждой. Видит он, как падают один за другим наземь, словно подкошенные палящим солнцем. И однако, несмотря на все это, отряд упорно подвигается вперед, не жалуясь, не думая о том, чтобы изменить полководцу и вернуться. «Вот что прекрасно! Глядите на это!» — думал воин. «Вот что достойно взора храбреца!» Стоя изо дня в день на одном и том же месте на своем посту, легионер имел полную возможность наблюдать прелестных детей, игравших вокруг него. Но с детьми было то же, что и с цветами. Дети не привлекали его взгляда, не смягчали его суровости, и он удивлялся тому, что окружающие с радостной улыбкой глядели на детские игры. «Просто удивительно!» — усмехался он. «Сколько охотников попусту радоваться!» Как-то, стоя на своем обычном посту у городских ворот, легионер увидел мальчугана лет трех, прибежавшего поиграть на лугу. Это было бедное дитя, прикрытое овечьей шкуркой и игравшее совсем одиноко. Воин уставился на мальчика и, сам того не замечая, следил за ним. Первое, что бросилось ему в глаза, это то, что мальчик так легко бегал по полю, словно скользил по кончикам трав. Но когда он начал играть, легионер пришел в еще большее изумление. «Клянусь моим мечом, — сказал он, — этот ребенок играет не так, как другие дети. Чем это он забавляется?» Ребенок играл лишь в нескольких шагах от него, и ему легко было следить за всем, что делает мальчик. И он увидел, что тот протянул ручку, чтобы поймать пчелу, сидевшую на цветке, и до того нагруженную цветочной пылью, что она не в силах была улететь. К великому удивлению воина, пчела не делала попытки подняться с цветка, не жалила ребенка, а охотно далась ему в руки. Крепко держа между пальчиками пчелу, крошка побежал к городской стене, нашел в одной из ее расщелин улей и оставил там пчелку. Затем он поспешил на помощь к другой пчеле, и целый день солдат видел ребенка за этой работой, за помощью пчелам в их усилиях вернуться в улей. «Этот мальчик глупее всех, кого я до сих пор видел, — думал о нем воин. Как это приходит в голову — помогать пчелам, которые отлично обошлись бы и без него, и которые, к тому же, могут жестоко его ужалить. Что за мужчина выйдет из этого ребенка, если он только вырастет?» Ребенок приходил каждый день и играл на лугу, и часовой не переставал удивляться его играм. И он спрашивал себя, почему за все 3 года, проведенные на своем посту, ничто не привлекало его внимания так, как этот нелепо забавлявшийся ребенок. Однако этот мальчик нисколько не радовал воина. Напротив, он напомнил ему предсказание одного древнего иудейского пророка, который предвещал, что наступит время, когда на земле воцарится мир, и в течение целого тысячелетия не прольется ни капли крови, не будет войны, и люди будут жить друг с другом в любви, как братья. Легионера охватывал ужас при мысли о таком отвратительном времени, и он судорожно сжимал свое оружие, как бы ища в нем опоры. И чем больше воин наблюдал за ребенком и за его играми, тем чаще думал он о грядущем царстве тысячелетнего мира. Конечно, он не боялся, что это царство наступит теперь же, но он не любил думать даже и о далеком будущем, которое может отнять у воина шум битвы и военные утехи. Однажды, когда ребенок играл среди цветов в чудесном поле, нависли тучи, и разразился ливень. Увидав, как большие тяжелые дождевые капли стали падать на нежные лилии, мальчик испугался за судьбу своих прекрасных друзей. Подбегая к самым большим и красивым цветам, он пригибал к земле их твердые стебли с цветками, подставляя дождевым каплям их наружную сторону. Защитив так один цветок, он перебегал к другому, третьему, заботливо наклоняя их, пока не защитил все цветы от ливня. Легионер едва удерживался от смеха, глядя на всю эту возню мальчугана с цветами. «Боюсь, цветы не очень-то будут ему благодарны», — подумал он про себя. «Теперь все стебли, конечно, переломаны. Лилии нельзя так сильно нагибать». Когда же буря стихла, он увидел, что ребенок снова бегает от одной лилии к другой, чтобы выпрямить их. К его безграничному удивлению, ребенок без малейшего труда выпрямил все жесткие стебли, и ни один из них не был ни сломан, ни поврежден. И все спасенные мальчиком лилии скоро снова засияли во всем своем блеске. При виде всего этого воина охватило непонятное смущение. «Что за дитя?» — думал он. «Трудно поверить, что можно заниматься такими глупостями. Что за мужчина выйдет из ребенка, который не в состоянии перенести даже вида растоптанной лилии?» Что бы случилось, если бы ему пришлось воевать? Что сделал бы он, если бы ему приказали поджечь дом, наполненный женщинами и детьми, или пустить ко дну судно со всей командой? И опять припомнилось ему древнее пророчество, и он начал опасаться, что близится время, когда это пророчество начнет сбываться. Раз мог появиться такой мальчик, как этот, значит, страшное время должно быть недалеко. Уже и теперь царит во всей вселенной мир, и, верно, воинам никогда больше не бывать. Отныне все люди будут иметь такую же душу, как этот ребенок. Они будут бояться вредить друг другу. Больше того, доброта не позволит им погубить пчелу или цветок. Не станет больше великих героев и подвигов, не станут больше одерживать чудесных побед, и блестящий триумфатор не проследует больше Капитолию, и не останется в мире ничего, о чем мог бы мечтать храбрец. И воин, до той поры все еще надеявшийся дождаться новых войн и геройскими подвигами завоевать власть и богатство, почувствовал такое ожесточение против трехлетнего мальчика, что раз, когда тот пробежал мимо него, он пригрозил ему копьем. В один из ближайших дней внимание его привлекла еще новая странность. То была уже не помощь пчелам и цветам. Теперь ребенок сделал нечто такое, что представлялось солдату еще более бессмысленным и нелепым. Стоял чрезвычайно жаркий день, и солнечные лучи, падая на каску и вооружение легионера, так раскалили их, что ему казалось, будто на нем огненное одеяние. Прохожие замечали, что он ужасно страдает от зноя. Налившиеся кровью глаза выкатились из орбит, губы потрескались, но легионер, закаленный и привыкший к палящему зною африканских песчаных пустынь, не чувствовал ничего особенного, и ему не приходило в голову оставить свой пост. Напротив, ему доставляло удовольствие показывать прохожим, что он так силен и вынослив, что не нуждается в защите от палящего солнца. В то время, как он стоял на карауле и жарился на солнце, мальчик, обычно играющий в поле, вдруг подошел к нему. Ребенок знал, что легионер не принадлежит к числу его друзей, и остерегался подходить к нему на расстояние вытянутого копья. Но тут он вплотную подошел к нему, поглядел на него внимательно и затем бросился бегом через дорогу. Скоро он вернулся, держа свои ручки сомкнутыми, словно чашку, и таким образом принес несколько капель воды. «Неужели же мальчику пришло в голову побежать за водой для меня?» — подумал воин. «Это уже действительно бессмысленно. Разве римский легионер не в состоянии вынести зной? Зачем этому крошке бегать и помогать тем, которые не нуждаются в его помощи? Я не чувствую нужды в его милосердии. Я бы хотел, чтобы он и все ему подобные совсем не существовали на свете». Мальчик приближался очень осторожно, крепко сжимая пальчики, чтобы не расплескать и не вылить ни одной капли. Он не отводил глаз от воды и не замечал поэтому, что воин глядел негодующим взором и что лоб его изрезан глубокими морщинами. Наконец мальчик остановился очень близко от легионера и предложил ему воду. На ходу тяжелые светлые локоны ребенка все ниже опускались ему на лоб и потом упали совсем на глаза. Он несколько раз взмахивал головкой, чтобы откинуть волосы и взглянуть на солдата. Когда это удалось ему, наконец, и он увидел суровое выражение на лице часового,